Глава 29. Суббота, 16 июля, пятница, 7 октября. В холле она обнаружила на комоде свой карманный компьютер Palm Tungsten T3. Там же лежали ключи от ее машины и сумка, которой она лишилась, когда Магги Лундин набросился на нее возле парадной на Лундагаттен, а еще вскрытая и не вскрытая почта, взятая из почтового ящика на Хурнсгаттен. Микаэль Блумквист. Лизбет медленно обошла меблированную часть квартиры, повсюду натыкаясь на следы его присутствия. Он спал в ее постели и работал за ее письменным столом. Он пользовался ее принтером, а в корзине для бумаг она нашла черновики текстов о секции, выброшенные записи и разные каракули. Он купил и оставил в холодильнике литр молока, хлеб, сыр, икру и 10 упаковок пиццы. На кухонном столе она обнаружила маленький белый конверт со своим именем. Внутри лежала маленькая записка от него, номер его мобильного телефона. И все. Лизбет Саландер вдруг поняла, что теперь все в ее руках. Он закончил работу, вернул ей ключи от квартиры и искать с ней встречи не намеревался. Если ей что-нибудь понадобится, она может позвонить, проклятый упрямец. Лизбет поставила вариться кофе, сделала 4 бутерброда, уселась у окна и посмотрела на остров Юргарден. Потом закурила сигарету и задумалась. Все закончилось, и тем не менее она чувствовала себя еще более одиноко, чем когда-либо. Мириам Ву уехала во Францию. «Я виновата в том, что ты чуть не умерла». Лизбет боялась того момента, когда ей придется встретиться с Мириам Ву, и заранее решила, что после освобождения первым делом пойдет к ней. А она уехала во Францию. Она вдруг оказалась в долгу у множества разных людей — у Хольгера Пальмгрена, у Драгона Арманского. Надо позвонить им и поблагодарить. У Паула Роберто, у Чумы с Троицей. Даже проклятый полицейский Бубланский и Мудик, объективно говоря, заняли ее сторону. Она не любила быть у кого-нибудь в долгу. И теперь чувствовала себя пешкой в игре, которую не могла контролировать. В долгу у чертова Калле Блумквиста — и, возможно, даже у чертовой Эрики Бергер с ямочками на щеках, красивой одеждой и уверенной манерой держаться. «Все позади», — сказала Анника Джанини, когда они выходили из здания полиции. «Да, суд позади. Позади для Анники Джанини. Позади и для Микаэля Блумквиста, который опубликовал свой материал и теперь попадет на телевидение и наверняка заработает какую-нибудь чертову премию. Но далеко не позади для Лизбет Саландер. Для нее это только первый день всей оставшейся жизни». В 4 утра она закончила думать. Сбросила наряд панка на пол в спальне, пошла в ванную и приняла душ. Она тщательно смыла макияж, с которым явилась в суд, надела свободные темные льняные брюки, белую майку и тонкую куртку. Потом уложила в дорожную сумку перемену одежды, нижнее белье и 2 майки и надела простые прогулочные туфли. Прихватив с собой карманный компьютер, Лизбет заказала такси к площади Мусебакке, отправилась в аэропорт и прибыла туда около 6. Изучив табло с расписанием вылетов, Лизбет купила билет наугад. При этом воспользовалась собственным паспортом и была поражена тем, что ни при покупке билета, ни при регистрации ее, похоже, никто не узнал и не среагировал на ее имя. Лизбет получила билет на утренний самолет в Малагу и уже днем приземлилась посреди палящей жары. Некоторое время она нерешительно постояла в зале прилета, потом подошла к карте и задумалась над тем, что бы ей сделать в Испании. Примерно через минуту она приняла решение. У нее не было сил раздумывать над автобусными маршрутами или другими видами транспорта. Она купила в магазине аэропорта солнечные очки, вышла на стоянку такси и уселась на заднее сиденье первой свободной машины. «Гибралтар. Я заплачу кредитной карточкой». Поездка по новому шоссе вдоль южного берега заняла 3 часа. Такси высадило Лизбет возле паспортного контроля на границе британской территории. Оттуда она прошла пешком до гостиницы «Рок-отель», расположенной на Европа-роуд, в верхней части склона скалы высотой 425 метров, и спросила, есть ли у них свободные номера. У них имелся номер на двоих, и Лизбет зарезервировала его на 2 недели, воспользовавшись кредитной карточкой. Приняв душ и завернувшись в купальную простыню, она уселась на балконе и стала смотреть на Гибралтарский пролив. Она увидела грузовые пароходы и несколько яхт, и даже смогла различить в дымке Марокко на другой стороне пролива. Все вокруг дышало покоем. Через некоторое время она легла спать и сразу заснула. На следующее утро Лизбет Саландер проснулась в 5:30. Она встала, приняла душ и выпила кофе в баре отеля на 1-м этаже. В 7 часов она вышла из гостиницы, купила мешок манго и яблок, доехала на такси до вершины скалы и отправилась к обезьянам. Лизбет приехала настолько рано, что туристов еще почти не было, и она оказалась с животными почти наедине. Гибралтар ей нравился. Она уже в 3-й раз посещала эту удивительную скалу посреди Средиземного моря, где располагался английский город с абсурдно густым населением. Гибралтар не походил ни на какое другое место. В течение 10 лет этот город-колония находился в изоляции, стойко противясь воссоединению с Испанией. Испанцы, разумеется, протестовали против оккупации. Лизбет Саландер считала, однако, что испанцам следовало помалкивать, пока они сами владеют анклавом Сеута на марокканской территории по другую сторону Гибралтарского пролива. Этот странный город площадью чуть более 2 квадратных километра, расположенный на причудливой скале, дополненный аэродромом, который начинался и заканчивался в море, был удивительным образом отгорожен от всего мира. В маленькой колонии использовался каждый квадратный сантиметр, а любое расширение площадей могло происходить только за счет моря. Чтобы попасть в город, приезжим приходилось пересекать посадочную полосу аэродрома. Гибралтар придавал понятию «compact living» — компактное проживание, новое содержание. Мощная обезьяна забралась на стену возле дорожки и уставилась на нее. Это был берберийский макак. Лизбет знала, что пытаться гладить животных не следует. «Привет, приятель», — сказала она. «Вот я и вернулась». Во время первого посещения Гибралтара Лизбет о здешних обезьянах даже не слыхала. Она просто поехала на вершину, чтобы полюбоваться видом, и была совершенно поражена, как, примкнув к группе туристов, вдруг оказалась посреди стаи обезьян, которые карабкались и лазали по обеим сторонам дороги. Когда просто бредешь по тропинке, и внезапно вокруг появляется 2 дюжины обезьян, возникает совершенно особое чувство. Лизбет смотрела на них с величайшей подозрительностью. Они не казались опасными или агрессивными, но в то же время обладали достаточной силой, чтобы нанести смертельный укус, если почувствуют, что их дразнят или что им угрожает опасность. Лизбет нашла смотрителя, показала ему принесенный мешок и спросила, можно ли дать обезьянам фрукты. Он ответил, что можно. Она вынула манго и положила на стене чуть в стороне от макак. «Завтрак», — сказала она, прислонившись к стене и откусывая от яблока. Макак посмотрел на нее, показал зубы и охотно схватил манго. 5 днями позже, около 4 часов, Лизбет Саландер упала со стула в баре Харри, находившемся на одной из параллельных Мейн-стрит улиц в 2 кварталах от гостиницы. Посетив обезьянью гору, она с тех пор пила, не просыхая. И в основном у Харри О'Коннелла, владевшего баром и говорившего сделанным ирландским акцентом, хотя в Ирландии ни разу в жизни не был. Он наблюдал за ней с озабоченным видом. Когда она впервые заказала выпивку 4 дня назад, Харри потребовал от нее удостоверения личности, поскольку она выглядела гораздо моложе своих лет. Он знал, что ее зовут Лизбет, и называл ее Лиз. Она обычно появлялась после ланча, усаживалась на высокую табуретку в глубине бара, прислонялась к стене и принималась поглощать пиво или виски в весьма неумеренных количествах. Пиво она пила, не обращая внимания на марку или сорт, просто брала то, что ей наливали. Заказывая виски, она всегда выбирала Талламурдью. И только однажды, внимательно изучив бутылки за прилавком, заинтересовалась сортом Лагавулин. Получив стакан, она его понюхала, подняла брови и сделала очень маленький глоток. Потом поставила стакан и минуту смотрела на него с таким выражением, будто его содержимое отныне считала своим непримиримым врагом. Под конец она отодвинула стакан и попросила Харри дать ей чего-нибудь такого, чем она не смогла бы смолить лодку. Он снова налил ей Талламурдью, и она продолжила напиваться. За прошедшие четверо суток она в одиночестве употребила целую бутылку. За количеством выпитого ею пива Харри даже не следил. Он был, мягко говоря, удивлен тем, что девушка столь скромного телосложения могла в себя так много вливать, но решил, что раз уж ей хочется пить спиртное, то она все равно обязательно напьется, если не в его баре, так в каком-нибудь другом. Пила она медленно, ни с кем не разговаривая и не затевая ссор. Помимо алкоголя, ее, похоже, занимала только игра с карманным компьютером, который она периодически подключала к мобильному телефону. Харри несколько раз пытался с ней заговаривать, но натыкался на мрачное молчание. Общения она, казалось, избегала. В некоторых случаях, когда в баре оказывалось слишком много народу, она перемещалась за столик на улице, а иногда уходила в итальянский ресторан. Двумя дверьми дальше ужинала. А потом снова возвращалась к Харри и заказывала Талламурдью. Около 10 вечера она обычно покидала бар и, покачиваясь, удалялась в северном направлении. В тот день она пила больше и быстрее обычного, и Харри уже начал за ней приглядывать. Примерно за 2 часа она влила в себя 7 стаканов любимого напитка, и он решил больше спиртного ей не давать. Но еще не успев воплотить свое решение в жизнь, он услышал грохот и увидел, что она упала со стула. Харри поставил стакан, который в этот момент протирал, обошел стойку и поднял девушку. Та посмотрела на него с возмущением. «Думаю, тебе уже хватит», — сказал он. Она посмотрела на него мутным взглядом и, на удивление, твердым голосом ответила: «Думаю, ты прав». Опершись рукой о стойку, она выгребла из нагрудного кармана купюры и двинулась к выходу, качаясь на ходу. Харри мягко придержал ее за плечо. «Подожди минутку. Может, тебе лучше пойти в туалет? Удалить излишки и еще немного посидеть в баре? Мне не хочется отпускать тебя в таком состоянии». Она не стала протестовать, когда он повел ее в туалет, и последовала его совету, сунув 2 пальца в рот. Когда она вновь появилась в баре, Харри налил ей большой стакан содовой. Она опустошила стакан и рыгнула. Харри налил ей еще стакан. «Завтра тебе придется туго», — сказал он. Она кивнула. «Это не мое дело, но на твоем месте я бы пару дней воздержался от спиртного». Она снова кивнула. Потом пошла обратно в туалет, где ее опять вырвало. Примерно через час ее взгляд прояснился настолько, что Харри решил ее отпустить. Она покинула бар на ватных ногах, дошла до аэродрома и побрела по берегу вдоль лодочной станции. Бродила Лизбет примерно до 8:30, пока земля, наконец, не перестала качаться у нее под ногами. Только после этого она вернулась в гостиницу, у себя в номере почистила зубы, сполоснула лицо и переоделась, а потом спустилась в бар гостиницы и заказала чашку черного кофе и бутылку минеральной воды. Молча сидя возле колонны и не привлекая к себе внимания, Лизбет изучала посетителей бара, например, парочку лет 30, поглощенную тихой беседой. Женщина была в светлом летнем платье. Мужчина под столом держал ее за руку. Через 2 столика от них сидела темнокожая семья. Он с сидеющими висками, она в красивом платье, пестрящим золотистыми, черными и красными красками. У них было двое детей младшего школьного возраста. Лизбет отметила группу бизнесменов в белых рубашках и галстуках, которые пили пиво, повесив пиджаки на спинке стульев. Вот компания пенсионеров. Наверняка американских туристов. Мужчины в бейсболках, теннисках и свободных брюках, женщины в фирменных джинсах, красных топах и с солнечными очками на шнурках. Потом Лизбет обратила внимание на мужчину в светлом льняном пиджаке, серой рубашке и темном галстуке, который зашел с улицы, взял в рецепции ключи, а затем направился к бару и заказал пиво. Она сидела в 3 метрах от него и пристально его разглядывала, когда он вынул мобильный телефон и заговорил по-немецки. «Привет, это я». «Все в порядке?» «Все идет хорошо. Следующая встреча у нас завтра во 2:30 дня». «Нет». «Думаю, получится. Я пробуду здесь еще минимум 5 или 6 дней, а потом поеду в Мадрид». «Нет, я вернусь домой не раньше, конечно. Конца следующей недели. Я тоже». «А, я тебя люблю». «Ну, конечно. Я позвоню ближе к концу недели». «Целую». Рост 185 сантиметров. 50 или, возможно, 55 лет. Волосы светлые, тронутые сединой, коротко стриженные, 2-й подбородок и лишнее отложение на талии, тем не менее в очень приличной форме. Он читал Financial Times. Когда он допил пиво и подошел к лифту, Лизбет Саландер последовала за ним. Он нажал кнопку 6-го этажа, Лизбет встала рядом с ним и прислонилась затылком к стенке лифта. «Я пьяная», — заявила она. Он посмотрел на нее. «Неужели?» «Да. Такая выдалась неделя. Давай-ка я отгадаю. Ты какой-нибудь бизнесмен, приехал из Ганновера или откуда-то из Северной Германии. Ты женат, любишь свою жену, и тебе надо еще на несколько дней задержаться в Гибралтаре. Это то, что я поняла из твоего телефонного разговора в баре». Он посмотрел на нее с изумлением. «Я сама из Швеции и испытываю непреодолимое желание заняться с кем-нибудь сексом. Мне наплевать, что ты женат, и меня не интересует твой номер телефона». Он поднял брови. «Я живу в номере 711, этажом выше тебя. Я собираюсь подняться к себе, раздеться, принять ванну и лечь в постель. Если захочешь составить мне компанию, постучись через полчасика, иначе я засну». «Это какая-то шутка?» — спросил он, когда лифт остановился. «Нет. Мне лень напрягаться, чтобы идти в кабак кого-нибудь снимать. Либо ты ко мне постучишься, либо обойдусь». Через 25 минут в дверь номера Лизбет постучали. Она открыла, обмотавшись купальной простыней. «Заходи», — пригласила она. Он вошел и с подозрением огляделся. «Кроме меня тут никого нет», — сказала она. «Сколько тебе лет?» Она протянула руку, взяла лежавший на комоде паспорт и протянула ему. «Ты выглядишь моложе». «Знаю», — ответила она. Размотала купальную простыню и бросила ее на пол. Потом подошла к кровати и откинула покрывало. Он посмотрел на ее татуировки. Она покосилась на него через плечо. «Это не ловушка. Я одинокая девушка и провожу здесь несколько дней. Я не занималась сексом несколько месяцев». «Почему ты выбрала именно меня?» «Потому что в баре только ты был вроде как в одиночестве. Я женат. А меня не интересует, кто она и даже кто ты. И у меня нет желания обсуждать вопросы общественной жизни. Я хочу трахаться. Раздевайся или отправляйся обратно к себе. Просто так? А почему бы и нет? Ты уже взрослый и знаешь, что от тебя ожидается». Он с полминуты подумал. По его виду казалось, что он собирается уйти. Она села на край кровати и ждала. Он прикусил нижнюю губу, потом все же снял брюки и рубашку и засомневался относительно трусов. «Все», — сказала Лизбет Саландер. «Я не намерена трахаться с кем-то, кто не снимает трусов. Я обязательно надень презерватив. Я знаю, где была сама, но не знаю, где побывал ты». Он стянул трусы, подошел к ней и положил руку ей на плечо. Когда он наклонился и поцеловал ее, Лизбет закрыла глаза. Его поцелуй был приятным на вкус. Она позволила ему опустить ее на кровать. Он оказался тяжелым. Открыв дверь в свой офис в центре Бьюкенен-хаус на пристани Куинсвей над лодочной станцией, адвокат Джереми Стюарт Макмиллан почувствовал, что волосы у него на затылке поднимаются. Он ощутил запах табачного дыма и услышал, как скрипнул стул. Было около 7 утра, и он первым делом подумал, что в офис забрался грабитель. Потом с мини-кухни до него донесся запах кофе. Через несколько секунд он нерешительно переступил через порог, прошел через холл и заглянул в просторный и элегантно обставленный кабинет. В его офисном кресле, спиной к нему и положив ноги на подоконник, сидела Лизбет Саландер. Его рабочий компьютер был включен, и ей явно не составило проблемы преодолеть пароль. С той же легкостью она открыла его сейф. На коленях у нее лежала папка с его в высшей степени интимной корреспонденцией и бухгалтерскими документами. «Доброе утро, фрекен Саландер», — в конце концов сказал он. «Ответила она, — там есть свежезаваренный кофе и круассаны». «Спасибо», — поблагодарил он, смиренно вздохнув. Офис он, конечно, купил на ее деньги и по ее просьбе, но никак не ожидал, что она станет появляться без предупреждения, будто из воздуха. Кроме того, она нашла и явно просмотрела порнографический журнал для гомосексуалистов, который он прятал у себя в ящике стола, как неловко. А может и нет. По опыту общения с Лизбет Саландер он знал, что она непримирима в отношении тех людей, которые ее раздражают, но даже бровью не поведет по поводу человеческих слабостей. Она знала, что официально он считается гетеросексуалом, но втайне увлекается мужчинами и после состоявшегося 15 лет назад развода дает волю самым интимным фантазиям. Как странно. С ней я чувствую себя уверенным. Раз уж она все равно оказалась в Гибралтаре, Лизбет решила посетить адвоката Джереми Макмиллана, занимавшегося ее финансовыми делами. В последний раз она общалась с ним перед Новым годом и хотела узнать, не разорил ли он ее, пока она не могла за ним присматривать. Но никакой спешки с этим не было, и отправилась она в Гибралтар прямо после освобождения отнюдь не поэтому. Ей просто безумно хотелось от всего отключиться, и Гибралтар прекрасно для этого подходил. Неделю она пьянствовала, потом еще несколько дней занималась сексом с немецким бизнесменом, в конце концов тот представился, назвавшись Дитером. Она сомневалась в том, что это его настоящее имя, но проводить расследование не стала. Целыми днями он сидел на разных совещаниях, а по вечерам они вместе ужинали и потом отправлялись к нему или к ней в номер. Лизбет констатировала, что в постели он совсем не дурен. Возможно, ему чуть-чуть не хватало опыта, и временами он проявлял излишнюю грубость. Дитер, похоже, действительно изумился тому, что она, просто поддавшись импульсу, подцепила корпулентного немецкого бизнесмена, который вовсе не думал искать приключений. Он и вправду был женат и не имел привычки изменять жене или знакомиться с женщинами во время деловых поездок. Но когда ему преподнесли на блюдечке такую возможность в виде хрупкой девушки с татуировками, он не смог устоять перед искушением. Это он так говорил. Лизбет Саландер его слова особенно не волновали. Она предполагала лишь позаниматься сексом в восстановительных целях. Но, к ее удивлению, он действительно старался доставить ей удовлетворение. Только на четвертую, их последнюю совместную ночь, его вдруг охватил панический страх, и он начал задумываться над тем, что скажет жена. Лизбет Саландер считала, что ему следует держать язык за зубами и ничего жене не рассказывать, но говорить ему об этом она не стала. Он взрослый человек и вполне мог отказаться от ее приглашения. Если его мучают угрызения совести, или он собирается признаться жене, это не ее проблема. Она лежала, повернувшись к нему спиной, и в течение 15 минут терпеливо слушала, а потом закатила глаза, перевернулась и уселась на него верхом. «Ты не можешь ненадолго перестать терзаться и еще разок меня удовлетворить?» — поинтересовалась она. Джереми Макмиллан — это совершенно другая история. В эротическом плане он Лизбет Саландер совершенно не интересовал. Он был негодяем, хотя внешне, как ни странно, походил на Дитера. В свои 48 лет он имел приятную наружность, хотя и был несколько полноват. Сидеющие русые вьющиеся волосы зачесывал назад и носил тонкие очки в золоченой оправе. Когда-то он был бизнес-юристом с первоклассным образованием и работал инвестиционным менеджером в Лондоне. Перед ним открывались прекрасные перспективы. Он являлся совладельцем адвокатской конторы, обслуживавшей крупные предприятия и недавно сколотивших себе состояние Яппи, которые занимались покупкой недвижимости и планированием налогов. Он провел веселые 80-е, общаясь со знаменитостями-нуворишами. Много пил и баловался кокаином в компании людей, с которыми совершенно не мечтал просыпаться вместе на следующее утро. Под суд он ни разу не угодил, но лишился жены и двоих детей и был уволен с работы после того, как запорол дела и ввалился пьяным на переговоры о мировом соглашении. Протрезвев, он без особых раздумий позорно бежал из Лондона. Почему его понесло именно в Гибралтар, он не знал и сам. Но в 1991 году вместе с одним местным юристом открыл в глуховатом местечке непритязательную контору, которая официально занималась описями куда менее гламурного имущества и составлением завещаний. Несколько менее официально фирма «Макмиллан и Маркс» занималась созданием офшорных компаний и выполняла роль подставного лица для разных сомнительных личностей из Европы. Дела их шли ни шатко, ни валко до тех пор, пока Лизбет Саландер не выбрала Джереми Макмиллана на роль управляющего 260 миллионами долларов, которые она похитила из разваливающейся империи Ханса Эрика Веннерстрёма.